Поэтому-то в правильном подходе к этой проблеме кроется один из важнейших резервов нашего совокупного здоровья. Итак, прежде всего остановимся на колоссальной теме взаимоотношений мужчина-женщина. Начнем с самого крупного и масштабного рассуждения. В разделении на пол мужской и женский проявляется одна из самых могучих закономерностей общемирового устройства, закономерностей правящих Вселенной. Это постоянное взаимодействие равнонаправленных и равнозаряженных сил. Это тяготеющая друг к другу и невозможная друг без друга полярность, существующая в природе искони. Символом этой извечной полярности является обычный магнит, на котором расположены два разных полюса, которые активно притягиваются друг к другу, и единое целое они составляют лишь вместе. Продолжим рассуждение в тех же крупномасштабных мерках. Любая система, общественная или биологическая, может быть устойчивой лишь в том случае, если в ней сочетаются равнонаправленные силы, одна из которых обращена на поиск, другая – на сохранение того, что уже достигнуто. Функция мужчин отнюдь не сводится лишь к воспроизводству потомства. В конце концов, в природе известен и принцип вегетативного размножения. Назначение мужчин – играть авангардную, разведывательную роль, заниматься энергичным поиском, анализом, движением вперед. Если то, что данный разведчик нашел, отобрал, годится для сообщества, и разведчик во время своих рискованных походов не погибнет, то его находки, новые сведения и открытия, его достижения будут переданы в Золотой фонд, туда, где собирается все ценное для человечества в целом, то есть будут переданы для репродуцирования женщинам. Несколько лет назад, когда я издал книжку «Откровенный разговор», в виде метафоры я назвал женщин «золотым фондом человечества». С каким же удовольствием позже я узнал из журнала «Химия и жизнь». Польский исследователь Калабродский обнаружил, что химическое строение тела мужчин и женщин достаточно различно, и в организме у представительниц прекрасного пола золото содержится в 6-7 раз больше, чем у мужчин. Правда, и такой отравы, как ртуть, в теле у Евиных дочерей также содержится в 6 раз больше. Великая функция женского пола заключена в том, чтобы сохранить то ценное, что обретено представителями авангарда. Здесь нет никакого противопоставления, а только гармоническое взаимодействие двух величайших основных сил природы. Хочу быть правильно понят. Женщины во все времена рождали миру и всегда будут рождать не только замечательных исполнителей, но и выдающихся лидеров. В истории человечества навеки осталась огненная воительница Жанна д'Арк, увлекшая за собой целый народ и при этом отнюдь не утратившая ни женской привлекательности, ни женских чувств. История мировой науки хранит замечательные имена женщин-ученых. А если обратиться к политике, разве не очевидно, ее тенденция является резкая, взрывоопасное возрастание количества женщин на самых первых постах в правительствах разных стран и разных континентов? Возможно, и прав крупный советский ученый Эфраимсон, который полагает, что кровь выдающихся женщин-лидеров содержит совершенно определенное химическое соединение, которое чаще, однако, встречается у мужчин героического склада характера. Но дело, на мой взгляд, не в этом. Сколь не выдающимся руководителем является та или иная женщина, при всем при том она, подобно Жанне д'Арк или Маргарет Тэтчер, остается женщиной и видит свою полнокровную роль в союзе и при поддержке мужчины, мужа, близкого друга или возлюбленного. Магнит с одним полюсом – явление аномальное и невозможное. И господствующими функциями полов в человеческом сообществе являются именно те, о которых шла речь раньше. Замечательному исследователю естественных способов продления жизни Алексею Масленникову удалось раскрыть тайный смысл одного из старейших манускриптов, сохранившихся на Земле.